Должно быть, они так защищались, отгораживались ли от того, чего бежали, и от того, что может их ожидать. Как бы безвидна ни была вселенская дыра, их приютившая, но хотя бы свободна. Ни прошлым тут в нос не тычут, ни будущим не манят. Мужским миром для мужчин созданные и мужчинами кормящиеся, в эти краткие мгновения они и от мужчин были свободны. Поэтому, когда в конце концов лампадка угасла и мрак навалился, они долго-долго сидели, не шелохнувшись, не слыша ни шагов по палубе сверху, ни мычания рогатых жвачных сзади за переборкой. По прибытии они не стали даже делать вид, что когда-нибудь встретятся снова. Знали, этого не будет, поэтому простились равнодушно. Они и впрямь никогда больше не виделись, если не считать мнящегося кружения около одра больной Ребекки. Он оказался больше, чем ей представлялось. Все мужчины, которых она видела раньше, были низкорослыми. Мистер Ваарк подхватил оба ее короба, но сперва улыбнулся и потрепал по щечке. «Помнишь, ты снял шляпу и заулыбался?» Все улыбался и улыбался. Ребекке казалось, что она отвечает на ухмылку новообретенного мужа. Но ее запекшиеся губы едва шевельнулись, хотя была она вся там, на месте их первой встречи. Ей тогда показалось даже, что всю свою жизнь он только к этому и стремился. После долгого ожидания, наконец, встретиться с ней. Столь явственно было его облегчение и радость. Шла за ним. После месяца с Гаком в море земля была неподатливой. Она запнулась и порвала подол. Он не вернулся к ней, не остановился, и она зажала лоскуты юбки в кулаке, поправила подмышкой тюк с постелью и заспешила к телеге, нарочно не заметив поданную им руку помощи при посадке. «Все, жребий брошен. Не хочешь меня баловать, и не надо». Что ж, ввиду грядущих тягот, это было правильным решением. «Кому жениться сюда?» — лаконично оповещала вывеска рядом с входом в кофейню. А пониже мелкими буковками строка или даже стих, в котором сквозь предостережение проглядывало нечто завлекательное. «Страсть похотения без брака не есть ли блуд грехом чреватый?» Старый и не совсем трезвый дьяк оказался шустр. Всего через пару минут они уже сидели в телеге, и сердце так и обмирало от предвкушения сладостной наполненности новой жизни. Поначалу он был робок, что она объясняла себя отсутствием у него опыта жизни восьмером в одной единственной чердачной комнатушке. Его не приучили к тому, чтобы на рассвете певучим криком уличных разносчиков вторили страстные стоны в соседней постели. В общем, между ними не происходило ни того, что описывала Доротея, ни акробатики, о которой икая от хохота рассказывала Лидия. На быстрые сердитые совокупления ее родителей это тоже не походило. Она даже не чувствовала, что он ее берет, как-то все само собой получалось. «Звездочка ты моя путеводная», — приговаривал он. Пошел период долгого взаимопознавания. Какие-то отпали, вместо них появились новые привычки. Разногласия — да, злость — нет. Появилось доверие, а с ним бессловесные нескончаемые беседы, которые служат опорой многолетней совместной жизни. Попытки поговорить о религии не вызвали в нем интереса. К этому он был равнодушен. Уж сколько на него давили соседи, всячески понуждали присоединиться к пастве, а не поддался. Но если ей захочется, пожалуйста, почему нет? Несколько раз Ребекка к ним сходила, но от дальнейшего слияния с общиной предпочла воздержаться, и он не скрывал, что доволен ее решением. В итоге изучили друг друга досконально, да и зажили малым своим мирком, переплетясь и корнями, и ветвием. Извини, никто им не был нужен, или так им казалось, потому что ведь будут же дети, и они были. Родила Патрицию, затем сына, да и потом рожала. Забывая про то, как капает с грудей, как запекаются, пухнут и болят соски, а главное, забывая, как короток может быть путь от колыбели к могиле.